Да я просто самый обыкновенный убийца. Нет, не обыкновенный. Пать. Глава 15. Может ли присниться что-то хорошее, если ложишься на рассвете, да еще хлопнув перед залеганием 2 стакана водки? Мне опять приснился Тимур. Только в этот раз я убегал от него по здоровенной куче осыпающейся гальки, а он стоял внизу совсем рядом и целился в меня, держа на плече гранатомет. Галька осыпалась, я скатывался вниз к Тимуру, а он ухмылялся и целился мне точно между лопаток. Я старался двигаться быстрее, но все получалось медленно и вяло. Потом вдруг оказалось, что Тимур стоит на самом верху кучи, а я изо всех сил стараюсь вскарабкаться наверх, чтобы достать его, но не получается. Я падаю, опять поднимаюсь и ползу. Что-то мешает, кто-то тянет меня за плечо липкой холодной рукой. Я оглядываюсь. Это грек с волосяными рогами и окровавленным теменем жутко скалится и тащит меня за плечо вниз в вонючую беспросветную мглу. Хочется кричать, и не получается, зубы свело, только мычание вырывается наружу из груди. Я проснулся в холодном поту и с бешено колотящимся сердцем. За плечо меня теребил Славик, свежий, выбритый и пахнущий хорошим одеколоном. «Давай! Уже 9:20. У тебя есть полчаса, чтобы привести себя в порядок и позавтракать». «Какого?» — возмутился я. «Буду спать, пока не высплюсь. Ведь 5:30 спать лег. Я что вам, лошадь?» То он сказал, чтобы все без опоздания прибыли в офис и выглядели свежими и бодренькими, — объяснил Славик, и тут же покинул комнату, не желая, видимо, принимать дальнейшего участия в грозивших затянуться дебатах. «У, твою мать, свежими и бодренькими!» Я сел на кровати и схватился за голову. У Чейза и других крутых мастеров детективного жанра сплошь и рядом утро какого-нибудь сыщика или иного главного героя начинается с ужасной головной боли, тошноты и нежелание открывать глаза после недурственно проведенной ночи. Я обычно пропускал эти описания мимо ушей, вернее, оставлял без внимания. Ну зачем это? Встал себе и встал, подумаешь, головка Бобо. Иди прими душ и проводи расследование, борись со злом. В данный момент я был солидарен с этими авторами и думал, что они лично глубоко прочувствовали это состояние, раз так много внимания уделяют его описанию. Если хотите понять, каково мне было в то утро, можете, в зависимости от степени занятости и привычек, либо взять несколько зарубежных детективов, только желательно в качественном переводе, отыщите в них все описания пробуждений главных героев и обобщить, либо отправиться на городскую свалку, погулять там пару часиков после полуночи, затем с часовой экскурсией заглянуть в городской морг и посидеть там рядом с кадаврами, а напоследок выпить бутылку водки, не закусывая, и вот тогда завалиться поспать, упросив предварительно ваших домашних, чтобы непременно разбудили через 2,5 часа. А после пробуждения настройте себя на то, что вам придется в хорошем темпе решить всю первую главу книги Стива Барра «Россыпи головоломок», не заглядывая в ответы, и уложиться до обеда, поскольку после обеда будет черт знает что. Да, я принял контрастный душ. Разминаться смертельно не хотелось. Болели спина и ноги. Потом побрился, выпил кофе на пустой кухне. Больше ничего организм принимать не желал. Затем я заглянул в холл, где уже скучали все наши, и сообщил Дону, что мне нечего надеть, поскольку все мои шмотки после вчерашнего необходимо сдать в утиль. Более они ни для чего не годились. Сообщая это шефу, я надеялся, что из-за столь веской причины меня оставят в покое, и можно будет отправляться спать. Дон, однако, сделал жест рукой, как бы представляя присутствующих. Я внимательно поглядел и обнаружил, что все они одеты в его вещи. Причем, если на Славике с Серегой шмотки сидели нормально, наши шкафчики выглядели очень потешно, как подстреленные. «Посмотри себе что-нибудь в гардеробе», — распорядился шеф. «Потом все переоденетесь, сейчас некогда». Я пожал плечами, забрался в гардероб и отыскал себе шмотки, благо не богатырь. Потом я ощутил острую жажду, направился на кухню, бросив ожидающим в холле, что сей секунд к ним присоединюсь, и, обнаружив в холодильнике литровую коробку апельсинового напитка, выдал пол-литра на едином дыхании, рискуя застудить горло. И вдруг почувствовал, что снова пьян. «Вот это да, приплыли!» — сказал я себе, глуповато улыбаясь, и направился в холл, наконец-то присоединившись ко всей честной компании. Оглядев присутствующих, Дон кивнул Славику, мол, давай. Славик был краток. «В общем-то, все нормально». Он пожевал губами и уставился куда-то в бок. Близкое окружение Грека, естественно, попытается установить причину его смерти. Это понятно.